Глава 18. Пределы нормальности. К делу мы подошли с умом, придумали план. Дерзкий, под стать идеи. Разговорить бывшего ректора университета Междумирья, применив ментальные амулеты и опоив болтливым зельем. Немного манипуляций, особая коммуникативная магия, которая и не магия вовсе, и информация у нас в кармане. Главное — суметь добраться до Лукаша. Сводка из новостного артефакта подсказала, что сегодня вечером он точно будет в собственном ресторане эллианской кухни. Устраивает торжественный ужин в честь официальной легализации магических накопителей, соизобретателем которых является. Достать приглашения было нелегко, но Кловис урвал их по своим высокопоставленным каналам. Именное на себя и дополнительное для сопровождающей персоны. Места в непосредственной близости от почетного стола владельца и по совместительству шеф-повара. «Молодец, это уже половина успеха!» — похвалила я и завистливо протянула. «Удобно работать на короля Залесья. Тебя тоже устроим», — пообещал его приближенный. «Как только, так сразу. Элдиса твое прошлое ничуть не смутит. Если оно действительно останется в прошлом. А для этого нужно дорешать проблемы, поскольку правителю преступная девица ни к чему, какими бы талантами она ни обладала. Да и бездна не даст мне спокойной жизни. Но я на пути к цели. Возвращение в Междумирье за книгой не вызовет затруднений, раз обвинения за взломанный портал мне не грозят. А для отсутствия имеется уважительная причина по семейным обстоятельствам. Правда, Декс не отстанет. И придется объясняться с Киллианом, у которого наверняка возникнет ко мне масса неудобных вопросов. Стоило подумать о нем, как внутри просыпалось сожаление, причем не о том, что я могу попасть под новые подозрения. Он назвал меня умницей, а теперь передумает. Но какого чёрта мне об этом переживать? Я ему больше ничего не должна. Это Киллиан обязан досрочно снять с меня испытательный срок. Он обещал, что моя помощь с тайным сообществом будет вознаграждена. Условия выполнены. О чем призадумалась со столь скорбным видом? Кловис закончил загружать в артефакт пропуск приглашение. «Колись, что за печаль тоска нарисовалась?» «Есть в Междумирье дотошный легионер», — призналась я. «Как бы не проверил, что за экстренный повод у меня был для визита домой. Да и в принципе, не проверил». «Ну, приступ у бабули я для тебя организовал». «Что? Что?» — переспросил он невозмутимо. Симптомы были поддельные, в больнице ее быстренько обследовали и домой отправили. Не забывая, эта замечательная женщина бросила на произвол судьбы заболевшего сына, а теперь ей нет никакого дела до внучки и единственной родственницы. И неважно, что той на самом деле не существует. Благодаря ментальной коррекции она убеждена в обратном. Что до более тщательных проверок. Легенда была создана для прикрытия. При более детальном расследовании данные об Энике Лейн могут не сойтись. Я тебя предупреждал, чтобы ты не высовывалась и не вызывала у Легиона интерес. Без комментариев. Все же комментировать свои косяки не хотелось совершенно. Я выгребла из сейфа амулеты и зелья, которые нам понадобятся, часть отдала Кловису, часть сунула в пространственный карман. Кое-чего важного не хватало, пробуждающего память снадобья. Вдруг Лукаш просто не вспомнит, о чем идет речь. С тех пор 10 лет минуло. Он своих бывших жен-то путает. Не то, что какие-то книги. «В гарде бы в два счета без рецепта достал», — сокрушенно сказал Кловис. «Но до вечера туда сгонять не управлюсь. Обойдемся без порталов между мирами». Рассудила я, что терять время и приглашение непозволительно. «Знаю, где достать снадобье в Элодии. Лавка поставщика в башне зла. Это торговый центр, если что. На позапрошлой неделе, когда ты ходила к нему, он тебя сдал», — справедливо напомнили мне. «Едва ноги назад в Очунвиль унесла». Уверена, Юв глубоко раскаялся, когда ему половину лавки разнесли, пытаясь меня изловить. И таких ошибок не повторит. Ты тоже не повторяй. Тогда в мой тайник за городом заглянем. Но там только необходимые ингредиенты для приготовления. А котел есть? Там же. Классный, портативный. Похвасталась я. Инновационная модель. Колдуй портал. Задав по памяти координаты, я объяла нас сияющей вспышкой. Когда она померкла, мы очутились в комнатушке с грязными стенами в облезлой краске. Вздутый потолок, противный кисловатый запашок, шуршание газетных обрывков на полу. На грубо сколоченном столе валялись покрытые пылью инструменты для магической реставрации, напоминающие обычные ремонтные. В сквозной арке темнел коридор. В окне с высоты десятка этажей виднелся облупленный забор, едва заметный за горами булыжников, нагромождениями ящиков и кучей обломков. За этой сборной оградой была череда скучных серых зданий. Вдалеке дымили трубы. «Антуражненько», — оценил Кловис. «Но мрачновато на мой вкус. И совсем не по-ладоски. Экспериментальная зона для технических новшеств. Ныне полузаброшенная», — просветила я. «Здесь мало кто бывает». Он подошел к окну, глянул вниз на остатки ржавой пожарной лестницы с обваленными пролетами и покорёженные платформы, которые явно не сами обрушились. «Ни хрена себе тут повеселились!» — Кловис присвистнул. «Это ты? Чего сразу я? Не я! В эту комнату удобнее всего перемещаться в здании, а тайник — в соседний». Я поманила его за собой в коридор. Разогнавший темноту осветительный шар помог дойти, не споткнувшись, разбросанные всюду мешки. Выбранное мной под мини-склад помещение было лишено окон и утопало в мусоре. Вмятины в стенах навевали мысли о несчастном реставраторе, который бессильно бился о них головой вместо того, чтобы заделывать. Отыскав замаскированную иллюзорной магией пробоину, я вынула из нее здоровенный булыжник, затем извлекла обыкновенную коробку. Поставив ее на пол, открыла хитрый замок и достала портативный котелок повышенной изолированности с прозрачной закручивающейся крышкой и системой ускоренного настаивания. «Где такой взяла?» Настал черед Кловиса завидовать. «Где взяла, там больше нет», — показала я язык. «Их не допустили до эксплуатации из-за неработающей функции помешивания». «Зря, он же маленький. Можно и взболтать». Готовить решили прямо на месте, чтобы с пользой скоротать время до перезарядки портала. На дне коробки лежали пакетики с ингредиентами разной степени запрещенности. На глаз, добавив котелок нужных трав и растворимых кристаллов, я плеснула туда наколдованной воды и нагрела ее огненными чарами. Встряхивать будущее снадобье заклинанием воздуха тоже не забывала. Скипев, варево вспенилось, и резко остуженная магия льда обрело глубокий синий цвет с искристыми вкраплениями. Не жидкость, просто космос. «А ты хороша». Кловис забрал у меня котелок со снадобьем, повертел в руках. «Пропорции идеально подобрала, хоть и не выверяла. Поживешь с моё, тоже научишься», — подмигнула я. «Теперь надо его тщательно взболтать, пока не загустел. Осадок растворится — и готово». За стеной завибрировало потревоженное пространство, источая узнаваемые эманации. «Портал!» — обозначилась густая россыпь аур. «Сходу количество и не разберешь. «Что за толпу принесло?» — напряглась я. «Одновременно с нами». «Не к добру», — хмуро констатировал Кловис, пряча котелок и коробку в магический карман. «Сматываемся». Судя по приближающимся шагам, поздно. Во мраке коридора замельтешили силуэты, я хватанула Кловиса за плечо, останавливая. Убежать незаметно не успеем, а попытка сделать это на пользу нам не пойдет. Вдруг явились блюстители порядка или некто, негласно считающий бывшую экспериментальную зону своей территории. Попробуем разойтись мирно. В голове генерировались отговорки, мол, уединились с молодым человеком экстрима ради. Косить под дурочку я умею, главное, чтобы напарник подыграл. Пятеро визитеров остались в коридоре, двое переступили порог. Надежда на успешные переговоры ощутимо померкла. Обоих вошедших я узнала, и вечно сердитого главаря с густой бородой, и лысого подручного здоровяка. Радует лишь, что им меня не узнать. По крайней мере, не совсем. «А вот и ты», — недобро ухмыльнулся бородач. «Говорил же, что еще встретимся». «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я, подавая Кловису знак помалкивать. «Вы в здании маячок установили, что ли?» «Сообразительная», — осклабился здоровяк. «Тут практически никто не шарится, пара человек да Исабель. Снова станешь втирать, что с ней никак не связано?» «Не прокатит. В прошлый раз спалили, что я имею к ней отношение. То есть к себе». Юв доложила новенькой девице, пришедшей за теми же редкими ингредиентами, которые прежде пачками скупала Исабель. Чтоб у него в башне зла арендная плата поднялась. Они примчались прямо в лавку с аналогичными вопросами, перерастающими в угрозы. Я больше удирала, чем отбивалась, но их явно впечатлило. Вон какой бандой нагрянули. «Давайте все обсудим», — молвила я с исключительно пришибленным видом. «Мне не нужны неприятности». «Чего тогда в лавке бедлам устроила?» — хмыкнул бородатый. «Диковинный вышел разговор, только твои пятки и сверкали». «Потому что вы меня напугали?» — округлила я глаза. «И сейчас пугаете». «Боишься, правильно». Здоровяк сплюнул на пол и кивнул на Кловиса. «Это чё за шкет?» «А чё?» — в тон отозвался тот. «Я вас вообще не знаю. Исабель знаешь?» Кловис отрицательно мотнул головой. «Мы ее ищем», — свирепо зыркнул бородатый, сперва на него, затем на меня. «Ты, девчуля, с ней определённо в контакте». «Да». Не стала я отрицать, смысла в этом не было. Она говорила, что уже на вас не работает. «Мы иного мнения. Так дела не делаются». «Передам ей от вас послание», — любезно пообещала я. «Сами разберетесь потом». «Разбежалась», — гаркнул здоровяк, нависая надо мной громадой. «Отведешь нас к Исабель или с нами пойдете отучаться выкабениваться? И шкет твой тоже. Заодно познакомимся». Я растянула губы в улыбке, чувствуя, как в груди клокочет злость. Прорвался смешок. Внутри будто натянутая струна лопнула. Или это было мое терпение? Оно не безграничное, в конце концов. «Хоть они и маги, их всего семеро», — обронил Кловис. «Троих тебе, троих мне? Лысому хамлу оба наваляем. Он меня выбесил». «Целиком поддерживаю». Лицо бородатого главаря вытянулось, загребущая лапа яйцеголового потянулась ко мне, с явным намерением мстительно сцапать за шкирку. Ну все, нарвались смертнички. Молниеносно наколдованный щит, сопротивление сгустившегося передо мной воздуха. Резкий выпад назад, горячие искры на пальцах. Пятерка высыпалась из коридора с боевыми заклинаниями наготове под чей-то крик «Брать живыми!». О, это даже мило. От вибрации затрясся пол. Кловис добавил усиливающих пасов, и в две стороны прокатились разрушительные волны. Всех семерых отбросило в коридор, наружную стену вышибло. С грохотом, кучей обломков и завесой оседающей пыли. Нырнув сквозь нее, я кинулась в только что проделанный пролом. «Ненормальная!» — раздался в спину чей-то незнакомый голос. Сочтя за комплимент, я отмахнулась от пыли и выпрыгнула. Подхватили упругие струи воздуха, превращая падение в полет вниз. Благодаря компенсирующему заклинанию не размазала об асфальт. Вокруг оставленной вмятины поползли трещины. Влив в себя исцеляющих чар, я поднялась, направляя на дымящийся этаж атакующий импульс. Продырявленная комната осыпалась обломками. Стало видно, как уцелевшие противники разбегаются ошалевшими муравьями. «Хорошо. Замечательно». Рядом приземлился Кловис, помягче, чем я. «Двое выведены из строя», — сообщил он, стряхивая с ладони ошметки затухающего огня. «Считаю, у нас счёт 1-1. «Соревнуемся?» — азартно переспросила я. Мгновение, и в нескольких метрах от нас сверху спикировали враги. Колдующая ледяной залп троица, здоровяк в затейливых щитах из молний и бородатый, окутанный темной завесой. Специализации очевидны. Я развела руки в стороны, охватывая всю доступную энергию, и сплела сложную вязь заклинаний. Грозовое сосредоточение, огненный взрыв и задающий направление порыв ветра. Соединившись, они вихрем умчались к активировавшим всевозможную защиту гадам. К нам устремились острые льдинки, ножами рассекая пространство, но растаяли в выпущенном мною пламени, обратившись безобидными каплями испаряющейся воды. Вдогонку прилетел ураганный всплеск магии. Залп тьмы Кловиса по силе не уступил. Чары врезались друг в друга, от треска заложило уши. Чужие щиты не выдержали, вражины бросились в рассыпную, сотворяя новые. Отойдя на безопасное, как им казалось, расстояние, они ответили испепеляющими волнами жара. Я встретила их сотканной изо льда стеной, мигом рассыпавшейся. Дальше — мои излюбленные приемчики. Просвистели подхваченные магией воздуха осколки, кто-то упал бессознательным телом. Еще минус один. Бородатый воззвал к бездне, вытаскивая оттуда щетинистую демонюгу с колючим хвостом. Контрзаклинание Кловиса живо отправило ее назад в небытие, попутно впечатав во вражеские физиономии ментальное ослабление. «Сразу двоих вырубил. Хвалю». Остались главарь с невежливым приспешником, решивший пойти ва-банк. В воздухе заметались сгустки тьмы, пожирая реальность. Из ниоткуда ударили мощные молнии, пробивая рядом с нами несчастный асфальт. «Запретными чарами балуемся?» «Я тоже умею». Выверенный пас, и двор озарило заревом ослепительно белым, до слез из глаз. «Ах ты, паскуда!» — гаркнул здоровяк. «Башку оторву!» «Быдло маг, блин!» Рассеиваемый бородачом свет померк, вновь возобладала потусторонняя энергия. Я на пределе возможностей навязала плетений, Кловис сориентировался, помог направляющим пасом. Стихийное цунами вышло знатное, прокатилось через весь двор, впечатав обоих гадов в стену здания вместе с наколдованным ими искажением реальности. Густо сконцентрированное, оно разобрало все в непосредственной близости от них на невнятные огрызки, затейливо смешав в кучу первозданного хаоса. Та еще каша, но выжить можно. На верхних этажах вспыхнуло множество порталов, в окнах замелькали фигуры в форме, которую из дальнего расстояния ни с какой другой не спутаешь. Маглиция прибыла. Неудивительно, покорёженный запрещенкой фон их, считай, вызвал. Не теряя ни секунды, я побежала к забору. Следом в припрыжку драпал Кловис, уже с плотно закупоренным котелком в руках. Интересные методы взбалтывания. Здание рушилось. Со складывающихся карточным домиком этажей спускались маглиционеры. Вымещенная злость улетучивалась, адреналин приятно щекотал нервы. Как мне этого не хватало. «Мать моя женщина!» — выдал запыхавшийся Кловис, забираясь со мной по груди ящиков. «В такие моменты я тебя боюсь». «Чего это?» Я отправила в здание импульсов, добавляя двору мешающий обзору пыли. «Ты же не собираешься со мной ссориться?» «Нет-нет, я с тобой дружу». За забором лесенки из груды ящиков не было, понадобился очередной прыжок. Затем бег без оглядки. Через пару домов нас встретил вход в подвальный павильон. Из него вдаль уходили рельсы, словно подвешенные в воздухе, изгибаясь экстремальными горками. Мы забрались в кабину, плюхнулись на жесткие сиденья. Вжатая на панели сбоку кнопка заставила стеклянные двери закрыться. А теперь пуск. Кабина помчалась прочь от павильона, развивая немыслимую скорость. «Ну, Иса! Тьфу, Джесс! Угораздило тебя с ними связаться!» — прошипел Кловис, стараясь не вылететь из сиденья на поворотах. «Они же отбитые на всю голову!» «Зато у них всегда полно работы и денег. Не в моем положении было разбрасываться предложениями. Контракты со столь преступными элементами — прекрасный способ искоренить Влада Семагов, владеющих запретной магией. Легионеры должны тебе медаль с премией». «Ой, все! Процитировала я Лизу и указала на котелок с качественно вспененным содержимым. «Хорошо, что ты про него вспомнил, а то бы загустело». «Ага, отлично взболталась!» — он хохотнул. «Пожалуй, сходить к Юву было бы безопаснее». «А ведь да!» — тоже рассмеялась я. «Тем более он год как не требует невинных дев рыдать во флакон и ведет себя адекватно». «Твоя планка адекватности весьма занижена», — его разобрал нервный смех. «Тебя даже ненормальные ненормальные обзывают». Кловис сложился пополам от неконтролируемого гогота. Я присоединилась. Так мы и ржали безумными конями, пока впереди не замаячила станция. Кабина начала замедляться, приближаясь к платформе, примыкающей к тоннелю, с ведущими наверх щербатыми ступенями. «Портал перезарядился», — сообщил еле успокоившийся Кловис. «Вовремя!» — обрадовалась я, аварийно останавливая кабину. Маглиция могла догадаться подкараулить нас на станции. «Возвращаемся!» Дальше был неотслеживаемый многоступенчатый портальный переход, от которого кружилась голова. Родная квартира и несколько часов отдыха перед торжественным ужином. «Надеюсь, хоть поход к Лукашу в ресторан пройдет без сюрпризов».